поступил вопрос вот такого содержания. Объясните, пожалуйста, стих 1 Тимофея 2:15. Прочитаем. 2 глава. Прочитаем с 11 стиха. «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет и в вере, и любви, и в святости с целомудрием». Братья и сестры, вот особенность послания апостола Павла к Тимофею. Павел дает наставление Тимофею, чтобы он преподавал учение разным группам, находящимся в церкви. Он здесь преподает учение, как должны вести себя мужья, как должны вести себя жены, как должны себя вести старцы, как должны себя вести старицы. И вот о женах здесь апостол Павел говорит, подмечая, что это немощнейшие сосуды, жены. В чем выражается их немощь? В их слабости, в вопросах верности учению Христа. Почему, вот Павел здесь говорит, и они склонны инициативу брать в свои руки, то есть оставляя то положение, которое Бог им изначально определил, быть помощницей, быть матерью. И вот в силу своей слабости женам трудно сохранять себя в том положении. И поэтому апостол Павел здесь среди вот вопросов других, да, тут о покорности говорит, о склонности инициативу брать в свои руки. И Павел затрагивает здесь вопрос призвания жены быть матерью. И уже в то время жены христианки, речь идет о женах христианках. Иногда говорят, ну так это что, относится ко всем женщинам, что вопрос спасения зависит от деторождения. Нет, Павел здесь разговаривает с женами христианками. И вопрос спасения жены здесь тоже ставится в зависимость от отношения ее к материнскому призванию. Уже в то время Павел видел опасность, что жены, женщины от своего призвания быть матерью будут уклоняться. А в наше время это особенно ярко проявляется. И Павел здесь говорит, почему это происходит. И вопрос спасения зависит и от этого. Если пребудет в вере, и любви, и в святости. Святость – это оставаться в положении Богом назначенном. Вот это святость жены. И если она будет женою святою, если она будет надеяться на Господа и в вере пребывать, она будет рождать детей, потому что она к этому призвана. Мне недавно одна сестра говорит о молодых, вот молодожены, говорит, ой, ну такие уж молоденькие, ну что их ждет впереди? Вот они замуж хотят, собираются замуж. А я говорю, ну ведь они же созданы для этого. Они созданы быть матерью. Они созданы иметь семью. Они созданы рождать детей. Поэтому здесь апостол Павел говорит к женам-христианкам, чтобы вопрос деторождения, он всегда оставался в святости и верности перед Богом. Потому что выше он здесь говорит, что Ева, она впала в непокорность. она впала в непокорность. И одно из проявлений непокорности – это посягательство на вопрос деторождения. Вот поэтому я понимаю, что это касается верующих жен. И вопрос отношения к деторождению – это вопрос спасения. Вот как в другом месте написано «чаша спасения» – это чаша, жизнь наша, да, вот скорби, да, многими скорбями, вот, надлежит нам войти в Царство Божие. Это чаша спасения нашего. Вот, и поэтому и Давид говорит, чашу спасения, то есть жизнь со всеми ее вот составляющими. Давид говорит, приму, имя Господне призову. Это чаша спасения. Для жены в чашу спасения входит и деторождение. Поэтому вопрос спасения зависит от этого.